Мир без звезд. Не только отдельные миры могут полностью быть черными, но и целые вселенные. Они могут показаться человеку ужасными, потому что для него будут выглядеть абсолютно темными. Там для него беспросветный мрак, в котором ему невозможно ориентироваться. Представить себе мир без солнца человек не может, потому что как же тогда в нем перемещаться и жить? Но существа, рожденные в подобных мирах, прекрасно себя в них чувствуют и считают их не менее прекрасными, чем мы свой. Все дело в устройстве форм существования, предназначенных для таких миров. Каждая форма рассчитывается для конкретного мира, на его параметры и функции. Поэтому не обязательно иметь органы зрения в виде глаз, чтобы видеть окружающее пространство. Некоторые формы воспринимают окружающую среду наружной тонкой оболочкой, то есть обладают объемным видением мира, которое по качеству превосходит органы зрения человека. Конечно, такое зрение имеет особое строение, отличное от человеческого. При объемном видении существо способно обозревать пространство не в одном или трех направлениях, а на все 360 градусов. Есть, конечно, и существа, имеющие органы зрения, подобные человеческим, но построенные на другой диапазон частот. Поэтому такие существа будут наш мир воспринимать как черный, потому что их глаза работают в другом диапазоне энергий, а мы будем аналогично видеть черным их мир. Таким образом, светлый мир или темный часто зависит от органов восприятия существ. Но сравним миры, имеющие звезды, и миры без них. Разница между ними существенная. Во-первых, в мирах со звездами источники света излучают энергию, дающую тепло, свет и другие тонкие энергии. Звезды располагаются в тех местах Вселенной, которым требуется дополнительная энергия для определенной деятельности. Например, энергия нашего Солнца в земном мире используется растениями, животными, человеком для их жизнеобеспечения. Также на его энергии работают многие процессы Земли. Прочие планеты Солнечной системы тоже работают определенным образом с энергией Солнца. То есть его дополнительная энергия используется для жизнедеятельности многих космических объектов. Аналогично и другие звезды, разбросанные по Вселенной, выполняют такие же конкретные функции для других форм существования и планетарных систем. Каждая звезда подпитывает своей энергией определенный пространственный объем. В мирах без звезд отсутствуют и планеты, подобные нашим, так как эти формы, звезды и планеты, тесно взаимосвязаны между собой функционально. Источник освещения в таких мирах отсутствует, так как данный мировой объем не нуждается в источниках дополнительного снабжения энергией, которая в них производится и распределяется по-другому. Когда в мире отсутствуют звезды, то обязательно существуют их заменители. Форма звезды создавалась как излучатель энергии на процессах физической материи. Но если материя другая, то и процессы будут другими. Некоторые миры, сформированные из энергий высокого диапазона, светятся сами по себе. Все предметы в них сами излучают энергию, поэтому такие миры светлые. Но человек из-за другого устройства глаз, не рассчитанных на данные частоты, будет и эти светящиеся миры воспринимать как темные, а точнее он их просто не увидит. Но как только его душа сбрасывает материальное тело с аппаратом зрения, рассчитанным на физический спектр энергий, в тонкой конструкции его души включается орган тонкого видения, и то, что было не видно до этого, становится видимым. Человек иногда высокие энергии, спускаемые в наш мир высшими, воспринимает тоже как мрак. Были такие случаи в истории человечества, которые описывались как явления, когда на окружающий мир опускался сплошной мрак, и не было видно ни земли, ни солнца. Сами высшие поясняли подобные моменты спуском на землю тонких энергий очень высоких частот. А так как они находились вне зоны восприятия частот спектра человеческого глаза, то он воспринимал ярчайший свет как черный цвет. Все, что находится за гранью видимого диапазона глаза, воспринимается им как чернота, мрак. Так что многое зависит здесь еще от зрительного аппарата существ.